На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Михаилу Шору. Огромное спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 14 сентября, понедельник. И на часах студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я ведущий Михаил Шор. Когда я был маленький, я всегда смотрел на своих родителей, на свою бабушку, когда они шли на выборы. И я всегда мечтал, что когда я вырасту, я тоже буду всегда ходить на выборы. И вот я вырос и уже много-много лет голосую. И как раз вот вчера тоже ходил голосовать на свой избирательный участок, потому что у нас был единый день голосования по всей нашей стране. Как вы знаете, в пятницу стартовали первые выборы в России после снятия режима самоизоляции. И вот эти выборы были, я думаю, тоже все равно очень-очень сложные, особенно для избирательных комиссий, потому что все равно меры безопасности были сохранены и было сделано все для того, чтобы мы с вами могли спокойно выразить свою гражданскую позицию, не опасаясь никаких вирусов. И вот о том, как проходили выборы в нашей Ивановской области, мы поговорим сегодня с заместителем председателя избирательной комиссии Ивановской области Паловым Александром Анатольевичем. Доброго дня! Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Я понимаю, что это очень тяжело, потому что подсчет, он длился всю ночь, и все равно вы практически не спали, но все равно вы здесь. И вот огромное вам спасибо и всем сотрудникам избирательной комиссии Ивановской области и каждой участковой избирательной комиссии, потому что это огромный труд. Ну, действительно, прийти сюда – это большая честь, и рассказать избирателям напрямую об итогах голосования, результатах выборов, о том, как эти выборы прошли, и поговорить с нашими избирателями, которые уже могут дать оценку прошедшим выборам. Сколько всего сотрудников избирательных комиссий в этот раз участвовало в выборах? Чуть больше 7 тысяч человек. Ну, это, конечно же, опять же, колоссальный труд, потому что это вторые выборы в России вот в это ковидное время, и таких мер безопасности еще не было никогда за всю историю нашей страны. Это действительно так, и общероссийское голосование в июне, назначено на 1 июля, и сразу же начавшаяся новая кампания муниципальных выборов по всей территории Ивановской области был достаточно серьезным испытанием и для избирательной комиссии Ивановской области, территориальных избирательных комиссий и для участковых избирательных комиссий. Тот режим работы, который был в июне перед голосованием на общероссийском голосовании, поставил для многих членов участковой избирательной комиссии вообще вопрос о целесообразности их работы в этой комиссии, потому что это было очень тяжело, непривычно для них, и только, собственно, вот летние месяцы июля-августа позволили им немножечко отдохнуть, и вдруг опять вот достаточно в такую эмоциональную избирательную кампанию они включились. И вот вчера был день голосования, ночью они подвели итоги голосования, и вот как мы уже от них получили информацию, они довольны, они готовы уже отдыхать, они сняли с себя эмоциональное напряжение, и осталось только нам теперь исключительно рационально, разумно говорить о том, как же эта кампания прошла. Мне хочется в вашем лице поблагодарить, опять же, и Центральную избирательную комиссию за то, что теперь появилась возможность в единый день голосования голосовать не только во второе воскресенье сентября, но и вот в течение 3 дней было голосование, и в течение 10 дней до этого было предварительное голосование. Это очень удобно для людей и не допускало очередей. Вот это тоже очень большой плюс. Ну, в действительности мы в эту кампанию проводили досрочное голосование в пятницу-субботу не на основании закона, а на основании постановления Центральной избирательной комиссии, которое было специально принято именно ко дню голосования 13 сентября. И обращу внимание, что для избирательных комиссий достаточно сложный был вопрос выбрать из четырех форм досрочного голосования те формы, которые будут восприняты и избирателями, и самое главное, конечно, это активными участниками избирательного процесса, то есть кандидатами и партиями. Избирательные комиссии во всех поселениях, в городских округах проводили очень длительное время переговоры со всеми участниками на предмет того, чтобы та или иная форма, которая была выбрана, не вызывала бы отторжения. В частности, мы уже увидели такую тенденцию, что избирателям, как оказалось, очень понравилось придомовое голосование на 1 июля на общероссийском голосовании. То есть то, что как раз и было очень серьезным испытанием для членов избирательной комиссии, стоять по 6 часов каждый день во дворах, организовывать непривычное голосование, так понравилось избирателям, что и в этот раз они, собственно, уже в воскресенье голосуют, 13 сентября, говорят, нам хотелось бы, чтобы вы сами к нам пришли и не домой, а именно во двор и организовали голосование там. Были даже такие случаи, что жители определенных улиц не пришли на выборы, говоря о том, что «а мы хотим, чтобы к нам пришли». И вот как раз тот поиск определенного компромисса, равновесия между политическими интересами кандидатов, избирателей, избирательных комиссий привел к тому, что досрочное голосование на придомовых территориях у нас было немногочисленным. Все-таки и пятница, суббота в основном были посвящены такой форме организации досрочного голосования, как голосование в помещениях участковых комиссий. То есть надо было все равно прийти в участковую комиссию проголосовать. Дополнительно на удаленных территориях, на придомовых территориях очень немного избирателей проголосовало. В частности, из 13 тысяч избирателей, проголосовавших досрочно в Иванове, только 900 человек проголосовало на удаленных территориях. То есть это говорит о том, что избирательная комиссия города не выделяет такую форму досрочного голосования, как придомовое голосование или удаленное голосование, все-таки поступило правильно. Ну, опять же, вот лично мне эта форма летом очень понравилась, когда ты идешь после работы, смотришь, стоит палаточка между домами, там абсолютно вежливые, культурные люди спрашивают, проголосовали ли вы или нет. Мне эта форма понравилась, и я думаю, что для многих людей старшего поколения она тоже достаточно комфортна, то есть пошли там в магазин за хлебом и смогли, опять же, проголосовать. А вот для того, чтобы это стало постоянной нормой, это Государственная Дума должна принять? Государственная Дума приняла такую норму только с учетом ситуации, связанной с вирусом. То есть в обычное время, когда, я думаю, все-таки как можно быстрее наступит и не будет таких задач, чтобы защищать здоровье наших избирателей от инфекции во время пандемии, мы вернемся к обычным формам голосования. Это один день голосования плюс разные формы: досрочное голосование на муниципальных выборах или на выборах в орган государственной власти, или, соответственно, это голосование по месту нахождения, которое очень удобно на выборах в орган государственной власти, то есть где реально избиратель находится, он на ближайший же участок приходит, легко подается заявление через портал госуслуг. То есть это все позволяет нашему избирателю прийти и проголосовать так, как ему удобно. А вот такие формы досрочного голосования, которые понравились нашим избирателям, они требуют очень серьезных вложений. То есть фактически ведь надо на каждом избирательном участке, на каждом месте во дворе создать вот мини-участок, то есть с кабиной для досрочного голосования, для тайного голосования, стол, должна быть хоть какая-то крыша. Если летом это еще достаточно нормально тепло, то уже вот вчера для наших избирателей и членов избирательной комиссии голосование на свежем воздухе было весьма проблематичным, то есть не очень тепло было. Не могу не спросить про онлайн-голосование. Я знаю, что вчера, помимо Москвы, такая возможность появилась еще у двух одномандатных округах в Курской и Ярославской областях. И вот там люди смогли проголосовать через интернет. А к нам, когда придет вот это новшество, потому что вот многие-многие мои знакомые говорят, мы бы вот с радостью там проголосовали через госуслуги, это было бы очень приятно. Да, действительно, мы сами тоже участвовали в эксперименте, я и Анжелика Алексеевна Славьева, наш председатель. Через портал госуслуг мы приняли участие в электронном голосовании за исторические памятные места Российской Федерации, и буквально 30 секунд, минимальное количество нажатий кнопок, ясный бюллетень, все это было очень удобно. Но для того, чтобы это все провести, нужны определенные условия. Во-первых, конечно, техническая составляющая. Как правило, такое голосование организуют в части технического обеспечения органы исполнительной власти. Изучается количество избирателей, которые имеют интернет, которые зарегистрированы на портале госуслуг. И в любом случае это электронное голосование – это только дополнительная форма голосования в целом. И я думаю, что в ближайшие годы все-таки эта форма она будет распространяться, в том числе и в Ивановской области. Александр Анатольевич, а вот я начинал с того, что в детстве мечтал скорее вырасти и пойти проголосовать. И, как я понимаю, вы тоже впервые проголосовали очень много лет назад. А вот на ваших глазах сильно изменилась наша избирательная система вот за эти годы с того момента, когда вы впервые проголосовали, и вот до этого 2020 года с точки зрения технической оснащенности, с точки зрения вообще в общем в целом? Да, действительно, техническая оснащенность стала совершенно другой. Антураж избирательного участка стал другой. Если раньше, соответственно, ящики для голосования были из ДСП, тяжелые, коричневые, темные, то сегодня прозрачные. То есть вот организация голосования направлена на обеспечение открытости, гласности. Кабины у нас тоже стали достаточно светлыми, с государственной символикой. Работа чинов участковой комиссии, наверное, осталась та же самая, только стала более профессиональной в той части, что политическая система изменилась. Люди стали работать не на одну какую-то политическую силу, и они стали представлять многообразие политических сил. То есть члены участковой избирательной комиссии – это представители разных подходов, идеологий. И наш закон и наша позиция говорит о том, что нужно найти определенное единое решение, компромисс. Идут дискуссии, отражающие в целом политическую картину нашей страны. И вот эта возможность все видеть, как происходит, как люди голосуют, как принимаются избирательными комиссиями решения, свободный доступ журналистов до любого участка, наблюдателей, которых у нас достаточно много сегодня стало, это все говорит о том, что страна поменялась, и наши выборы тоже поменялись. Что касается вот наших членов комиссии, то, мне кажется, немножечко, наверное, образ членов комиссии остался тот же самый. Это все-таки гражданский активист с устойчивой политической позицией. В основном это люди, все-таки приближающиеся к среднему возрасту, то есть около 40-45 лет. Есть очень много молодых, то есть у нас особая программа обучения молодежи, вовлечения их в работу участковых комиссий. Но вот этот образ вот член комиссии, он остался. Вот как я участвовал в выборах впервые в 90-м году и видел, что из себя представляют члены участковой избирательной комиссии. Вот сегодня захожу на участок, то же самое, абсолютно то же самое. То есть, в основном, конечно, это женщины, это люди, как правило, интеллектуального труда, и люди, которые умеют общаться с себе подобными, да, то есть во время политических дискуссий, во время организации работы с массами, это те, кто разговаривать умеет. Вот этот образ остался. Еще они безумно вежливые, потому что мне больше всего нравятся на выборах две вещи. Это вот члены участковых избирательных комиссий с тобой поздороваются, тебе улыбнутся, все культурно, все корректно. А второе – это то, что раньше там продавали еще на входе пирожки, но сейчас из-за ковидной темы этого нет. Но все-таки, конечно, мне безумно нравится и уровень подготовки, и уровень вот этой общительности наших сотрудников избирательной комиссии. А это какое-то дополнительное обучение? Или просто у нас люди такие хорошие все? Обучение является одной из серьезных для нас задач, и мы из компании в компанию совершенствуем формы обучения. Во-первых, кроме живого общения, мы вводим электронные формы обучения. У любого члена участковой избирательной комиссии сегодня есть все бланки документов, есть все инструкции. Из того, вот, о чем говоришь про общение, у нас теперь отдельные появились занятия и лекции по конфликтологии. То есть мы, особенно председатель участковой избирательной комиссии, пытаемся учить, как выходить из конфликта, потому что разные ситуации бывают, и эмоции избиратели, кандидаты проявляют. Вот это никак не должно повлиять на нормальный ход избирательного процесса. Плюс к этому у нас такая форма теперь – это видеоролики, то есть мы уже не просто начитываем и разъясняем, мы теперь показываем, как это правильно делать именно в виде видеоурока. А вот сложно быть еще такой открытой избирательной комиссией, потому что вот вами ведется очень большая работа и на официальном сайте, и в соцсетях. Вот насколько это тяжело все успевать? Ну, в реальности большинство участковых избирательных комиссий – это дружные коллективы. Даже когда приходят на выборы, на день голосования, наблюдатель, как бы чужие люди для этого коллектива, и член комиссии права совещательного голоса находится язык для общения. Обсуждают вопросы избирательного законодательства, политики. То есть абсолютно нормальный, обычный человеческий процесс. Бывают исключения. Бывают, скажем так, конфликты, и в основном эти конфликты эмоциональные, когда кто-то предъявляет определенные требования, и эти требования выражены очень жестко, опять же, повторюсь, эмоционально, и участковая комиссия, которая обучена действовать по закону, не всегда, например, готова этому человеку на его языке объяснить, что он вправе делать, не вправе делать, и бывает случай, когда вот этот конфликт он распространяется вплоть до того, что приходится приезжать и вышестоящим избирательным комиссиям, и даже привлекать полицейских. Вы сегодня сказали о том, как сильно изменился вот антураж избирательной системы в сторону открытости, в сторону гласности. А при этом я знаю, что и с точки зрения техники у нас очень есть современное оборудование. И во многих выборах у нас на территории Ивановской области были и комплексы электронного голосования, и КАИБы. Насколько вот это все сложно вводить с технической точки стороны? И не могли бы вы чуть объяснить, что такое комплексы электронного голосования для тех, кто никогда с ним не сталкивался? Действительно, у нас разные формы технического голосования, электронного голосования. Мы развиваемся, мы идем иногда и по ложному пути. Я помню, как в 2008 году на выборах президента мы упрашивали Центральную избирательную комиссию дать нам КАИБы. КАИБы еще первого образца именно для того, чтобы повысить явку молодежи. И как было сложно объяснить многим избирателям в возрасте, как это осуществляется голосование. Было определенное недоверие. Был у нас очень серьезный опыт голосования комплекса электронного голосования, так называемой КЭГИ, когда на экранах избиратель вправе уже выбирать бюллетень, нажимать на соответствующий квадратик, подтверждать свой голос. Какое-то время нам казалось, что это очень легко, просто, понятно нашим избирателям, но практика показала, что значительная часть избирателей, которые приходят и голосуют на КЭГИ, тратят очень много времени, больше, чем обычно, раздражаются, а некоторые вообще принципиально против того, чтобы голосовать на КЭГИ. И вот мы приняли решение, что все-таки вот КЭГИ, комплекс электронного голосования, в том виде, в котором они у нас сейчас есть, не будут пока использоваться на наших выборах. И сделали уже удар на развитие комплексов обработки избирательных бюллетеней, так называемые КАИБы. У нас есть уже модернизация 2010-2017 КАИБы. Они гораздо умнее, быстрее, проще. Членов участковых комиссий, которые являются операторами, мы обучаем достаточно быстро. И я думаю, что вот это очень хорошее направление подготовки наших электронных форм голосования. Кроме вот этих вот КАИБов, у нас много техники появилось, которая облегчает работу участковых комиссий и повышает уровень доверия. А именно, теперь протокол об итоге голосования, если они не из КАИБа выводятся, теперь изготавливаются в компьютере. То есть также считаются обычные бумажные избирательные бюллетени, а протокол вводится в программу, и из этой программы распечатывается вместе с QR-кодом. И в этом QR-коде зашифрованы все данные строчек. Подменить этот протокол невозможно. А возвращаемся к единому дню голосования. Опять же, в общей сложности в 83 субъектах нашей страны проходило свыше 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня, от федерального до муниципального. И в каких-то субъектах были до выбора депутатов Госдумы, где-то и региональные парламенты, и даже губернаторов выбирали в 11 субъектах. А у нас, как я понимаю, было 115 избирательных кампаний муниципальных и сельских. Да, у нас проходили выборы в сельских поселениях, в городских поселениях и в городских округах. То есть 6 городских кругов тоже проходили выборы, и они казались самыми интересными и самыми конкурентными. А много было вообще кандидатов в этот раз? Почти 3000 человек. Выдвинулось больше, но после того, как кто-то снялся, к кому-то предъявляли избирательной комиссии требования по нарушению законодательства, то оказалось чуть меньше 3000. Насколько я помню, у нас по области 13 партий принимало участие в выборах, а по городу 8. Да. И сколько еще было одномандатников? Ой, прошу прощения. Сколько еще было самовыдвиженцев? Самовыдвиженцев у нас было не так много, но больше, чем в 2015 году. И более того, мы видели именно от самовыдвиженцев наиболее активную такую вот кандидатскую деятельность, в том числе в интернете. То есть вот мы сравнивали, как тот или иной кандидат ведет свою агитационную деятельность, вот многие самовыдвиженцы, имея определенные даже политические взгляды, близкие к той или иной партии, все-таки выступали от себя самого, представляли свои интересы. Вот у этих самовыдвиженцев есть такая специфика, да, они не находятся в каких-то отношениях дисциплины с партийным или каким-то иным коллективом. Но вот по результатам выборов можно сказать, что все-таки самовыдвиженцы проигрывают. Вот, как говорится, один – это не боец. В поле не воин. Да. А не могу тоже не поинтересоваться по поводу дня тишины, потому что когда там буквально 10-15 лет интернет был развит не так хорошо, день тишины соблюдался массово, и даже там ходили специально обученные люди, удаляли всю агитацию, чтобы вот каждый мог выбрать без какого-то давления. А сейчас уже, я думаю, лет 5 в интернете происходит, ну, все что угодно, любая агитация, в том числе и в день голосования. Вот насколько вообще это корректно, и как вот день тишины соблюдается? Действительно, для нас это сегодня очень острый вопрос. Во-первых, он стал в связи с тем, что теперь как бы 3 дня идет голосование, и многие кандидаты, избиратели никак не могли понять, вот я же иду в пятницу голосовать, почему у меня идут везде ролики, почему на меня воздействуют, да. Так далее. У нас день тишины до сих пор пока, это суббота и воскресенье, и в Центральной избирательной комиссии, в Государственной Думе сейчас идут дискуссии по поводу того, как же все-таки преобразовать вот эту ситуацию. Либо мы увеличиваем день тишины, либо вообще его отменяем. То есть есть даже такое предложение, как, допустим, это было на общероссийском голосовании. То есть даже в день голосования можно было заниматься, ну, скажем так, информированием, призывами голосовать за или против. И с тем, чтобы это не было навязчивым, появляется как бы разъединение двух институтов. Институт агитации, призыв за или против, и институт принуждения. То есть нельзя воздействовать на избирателя в момент его волеизъявления, чтобы он все-таки принимал решение самостоятельно. А совсем не важно, соответственно, что если он идет в помещение для голосования, и в это время он видит какие-то баннеры или кто-то с ним по этому поводу разговаривает, он все равно принимает решение как разумный человек, адекватно видя те строки в избирательном бюллетене, за которые предлагается проголосовать. У нас в стране появился закон, защищающий от фейков, и, как я понимаю, в день выборов и вот в день тишины очень много было фейков, а я, опять же, я говорю сейчас не про нашу область, а вот про соседнюю Ярославскую, потому что там у них просто на одного из кандидатов в депутаты Госдумы вылилось огромное количество фейков в день тишины. Вот избирательная комиссия как-то будет тоже вот это законодательство применять против тех людей, кто фейки в выбранное время просто постоянно размещает в интернете? Ну, тема фейков очень интересна, и мы пытаемся действительно сейчас прорабатывать вопрос реагирования. Наша задача – это защитить нашего избирателя от ложной информации об участниках избирательного процесса. Мы пытались в некоторых случаях даже ставить вопросы перед правоохранительными органами на предмет того, что ложная информация дезориентирует избирателя, и такую цель, собственно, ставит источник этой информации. Но когда идет реальный юридический процесс расследования данных обстоятельств, выясняется, что вот те примеры, которые были в Ивановской области, они оказались безвредными, скажем так, они не причинили вреда интересам наших избирателей, и избиратель все равно принимал решение без учета вот этих фейковых новостей. Однако технологии развиваются, совершенствуются, все больше и больше избирателей изучают интернет, входят в социальные сети, становятся объектами этих фейковых новостей, сюжетов и так далее. Поэтому мы, конечно, в данном случае должны сами совершенствоваться и создавать реальные оперативные механизмы реагирования, в том числе в сотрудничестве с правоохранительными органами. А насколько сильно пропала чернуха за последние 10 лет? Я просто помню, что году в 12-м, в 13-м по поводу одного там моего бывшего коллеги из областной думы на стенах домов были надписи «Его фамилия» и то, что он африканец. Да? Ну вот насколько сейчас стало меньше чернухи, чем там 10-15 лет назад? Ну, я бы сказал, что в процентном соотношении никак не изменилось. Ведь это все зависит от участников избирательного процесса, который включается в ту или иную политическую борьбу и применяет те методы, которые считают в этот момент допустимыми. И там, где особо острая борьба, кандидаты идут дальше именно в применении всех возможных технологий, которые помогут, как им кажется, победить. Вот мы же по диалектике прекрасно понимаем, любое действие вызывает противодействие. И, как правило, такие вещи допускают те, кто неопытен в политике, и, соответственно, не осознает о том, что любое такое вот проявление, как вы говорите, чернухи, оно обернется против этого же человека еще вдвойне. Поэтому мы со своей стороны пытаемся с кандидатами сотрудничать в этой части, ну, скажем так, в кавычках, конечно, воспитывать их по возможности, в том числе с применением юридических мер. И каких-то крайних форм пока у нас, слава богу, в Ивановской области не было. Давайте поговорим про явку. У нас подобные выборы были в 2015 году. Я знаю, что от прошлых выборов у нас явка в этот раз отличается всего, по-моему, на 3%, и при том, что сейчас и ковид, и все прочее, то есть, в принципе, явка осталась примерно на уровне. Да, такая явка была обеспечена, прежде всего, решением избирательных комиссий построить досрочное голосование в пятницу, субботу, 11-12, поработать с избирателями, информируя их о том, чтобы они пришли в эти дни и проголосовали. Плюс к этому велась более активная работа избирательных комиссий по приглашению избирателей проголосовать вот в те традиционные дни, за 10 дней до дня голосования, начиная со 2 сентября. Обычно вот под давлением избирателей, политических партий, активной работы избирательной комиссии в этом направлении не ведут, поэтому у нас на обычных выборах до 1% голосовало в период вот за 10 дней в так называемые конверты. Поэтому и конверты мы закупали, как правило, как можно меньше, и не будоражили избирателей, а в основном общались только с теми, кто в день голосования уезжал за пределы своего муниципального образования. Таких вот нас как бы немного. То есть мы знаем, это где-то 15 тысяч человек по Ивановской области, и вот на все муниципалитеты мы 15 тысяч конвертов и распределяли. Сегодня совсем другая ситуация. То есть именно подталкивали избирателя принять участие в голосовании в том случае, если они не только в воскресенье не смогут, но будут какие-нибудь иные причины, не позволяющие им проголосовать даже в пятницу, субботу и воскресенье. Хотелось бы еще уточнить по поводу людей с проблемами со здоровьем, с инвалидами, тех, кто прикован к кровати. Вот в этом году было большое такое надомное голосование, то есть насколько много людей дожидалось дома людей именно с этими избирательными урнами? Надо отметить, что количество избирателей, проголосовавших на дому, не увеличилось по сравнению с предыдущими выборами, несмотря на то, что на дому можно было проголосовать все три дня. В основном в эти реестры включались представители, значит, тех, кто является членами общественной организации инвалидов, вот, люди в возрасте. И, соответственно, с ними избирательные комиссии всегда работают, они об этих людях знают. И, более того, даже позволяют этим людям напомнить по телефону о том, что у нас голосование, что можно проголосовать в пятницу, субботу, воскресенье на дому. Кстати, такие моменты даже появились у нас в интернете, что обвиняли представителя участковой комиссии, что он звонит избирателям. То есть речь идет именно о том, что это те избиратели, которые дали участковой избирательной комиссии во время ее работы свои телефоны и попросили их проинформировать, как можно проголосовать. То есть вот эту работу мы ведем. У нас есть на каждом избирательном участке паспорта инвалидов. То есть те, кто как раз и говорит избирательной комиссии, что я вам доверяю, вы организуйте, пожалуйста, вот мое голосование либо в помещении для голосования, либо на дому, так как вот мне было бы это удобно. Также мы работаем со слепыми, кто знает азбуку Брайля. То есть для них специально, для каждого такого избирателя готовится трафарет. И, естественно, что их участие исключительно подготовлено избирательной комиссией по желанию. То есть либо к избирателю приходит домой с трафаретом, либо организуется избирательной комиссией его доставка на избирательный участок, где он также по трафарету голосует. Я знаю, что у вас еще даже ваш официальный сайт избирательной комиссии Ивановской области, он поддерживает режим ресурса для слабовидящих. И то есть у вас особое внимание к людям с какими-то заболеваниями. Ну вот действительно мы обращаем прежде всего на внимание на избирателей с инвалидностью по зрению. Мы сотрудничаем с библиотеками для слепых. Сотрудники там, как правило, еще и являются членами избирательной комиссии. То есть мы понимаем, как нам в этом направлении работать. И мы прям обратили внимание, что вот те, кто слабовидящий или слепой, они начинают использовать именно технические средства получения информации. И вот мы вслед за ними также учимся их способом прочитать бюллетень, прочитать информационный плакат и проголосовать. Мы все очень ждем официального брифинга избирательной комиссии Ивановской области, где будут объявлены результаты этих выборов. Но, может, мы можем хотя бы какие-то небольшие предварительные итоги рассказать нашим радиослушателям? Вот после бессонной ночи достаточно сложно вспомнить, как распределились там 1300 мандатов. Естественно, у нас все участковые избирательные комиссии уже на сегодняшний день закончили работу, итоги голосования подведены. Введены в ГАЗ выборы, то есть любой избиратель сегодня может посмотреть итоги голосования на своем избирательном участке и в своем муниципальном образовании. Если брать такой достаточно широкий подход, как, например, результаты выборов среди партий, то мы можем отметить следующий момент. Во-первых, у нас появились новые партии, которые получили мандаты и, соответственно, получили право уже не собирать подписи на выборах депутатов областной думы. То есть это очень серьезное достижение. То есть у нас это Родина, это партия пенсионеров. Да, партия пенсионеров за социальную справедливость. Очень много мандатов получила эта партия. То есть, и это для нас, конечно, не удивительно. У нас два здесь повода верить в том, что это действительно реальная победа. Это то, что они уже давно у нас участвуют в выборах и формировании избирательных комиссий. То есть у нас много членов комиссии от этой партии. И второй момент – то, что вот их работа, она оказалась технологически правильной, потому что они чувствуют людей. У них одна из самых главных идей, да, ради которой надо работать как депутатам, это социальная справедливость, собственно, справедливость. И люди откликаются на эти призывы. А совсем новых партий нет. Я узнаю, что в некоторых субъектах федерации только вот появившиеся новые партии уже там проходят и в районные собрания, и в городские. Ну вот это есть как бы для нас новые партии. Нет, совсем новые, которые появились там буквально за полгода до выборов. Нет, это за полгода нельзя. То есть надо было за год, соответственно, уже быть созданным и принимать участие. То есть список этих партий у нас утверждается Управлением юстиции. Речь идет прежде всего, наверное, о тех, кто когда-то вел ту или иную активную избирательную кампанию в качестве самодвиженцев, а теперь стали именно кандидатами-партийцами. Вот они как раз и побеждают. То есть для них политика – это обычное дело. А в нашем городе состав городской думы сильно будет изменен? Да, действительно сильно. Для нас это тоже была полная неожиданность. И вот на мой взгляд, в городе была очень хорошая борьба, серьезная борьба. У нас заявили о себе громко, в том числе в интернете, много самодвиженцев. И вот с одной стороны, это вроде бы стало сообщать, что у нас новые гражданские активисты, а с другой стороны, я увидел в этом тенденцию того, что «Единая Россия», допустим, да, наоборот, сконцентрировалась. То есть зачастую, конечно, вот этот статус партии власти, он расслабляет. И мы видели, что они меньше вроде стали работать с избирателями. А вот этим летом эта партия, видя, что у нее серьезные конкуренты, показала, на что она, собственно, готова, и показала, как она может работать в лице, прежде всего, отдельных кандидатов со своими избирателями. То есть интернет вот буквально кишел этими новостными сюжетами о работе с реальными людьми, реальных кандидатов. Ну, собственно, такие же формы были и у других партий. Да? У нас активно очень работала КПРФ. Заявлял активно свои позиции в интернете. Значит, у нас ЛДПР показал достаточно хорошую подготовку. Появились новые технологии, понимаете, вот, которые рассчитаны не на массового, скажем так, читателя, а именно на индивидуального. То есть вот все партии стали демонстрировать индивидуальный подход к конкретному человеку с его конкретными проблемами. И вот это привело даже к тому, что тоже будет являться особенностью именно этой кампании. У нас очень мало агитационных материалов вот, крупномасштабного характера. У нас даже получилось так, что кандидаты не воспользовались бесплатной печатной площадью. И даже газеты выходили вот с такими темными плашечками. Да, да. То есть это вообще это было для нас удивительно. Обычно же за бесплатно. Да принеси ты информацию себе. Это ничто не стоит. Не тратится на это много времени. А большое количество избирателей получают эту информацию. Так вот, мы увидели, что кандидаты этого не сделали. Плюс к этому, вот очень многие партии даже не публиковали свои политические программы. Это о чем говорит? Они выбрали абсолютно другой путь технологии борьбы за избирателя. То есть, по сути, от двери к двери, да? И по поводу, опять же, жалоб. Насколько я знаю, их практически не было. Вот с жалобами мы тоже констатируем абсолютно новую концепцию своего отношения. Если раньше мы реагировали только на те письменные жалобы, которые к нам официально поступали, и также официально отвечали, в том числе с участием заявителя, то сегодня формой нашей работы с жалобой стало прежде всего интернет, социальные сети, различного рода программы вот как раз сбора сообщений о нарушениях, и мы эти все нарушения абсолютно неформально исследуем, связываемся с участниками, связываемся с избирательными комиссиями и очень быстро реагируем. Когда у нас следующие большие выборы теперь? У нас следующие очень серьезные выборы – это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По закону назначается на 3 сентября года, когда заканчиваются полномочия. Будем верить, что никакого коронавируса у нас больше не будет, все будет прекрасно и замечательно. У нас остается совсем-совсем немного времени. Можно от вас небольшое пожелание для наших радиослушателей? Уважаемые избиратели, большое спасибо вам за политическую позицию, за участие в выборах. Мы очень надеемся на то, что с каждым годом вы больше будете интересоваться политической информацией, больше будете взаимодействовать с нашими носителями властных полномочий, тех, кто является вашим представителем. Вот, призываем вас осуществлять народовластие непосредственно, взаимодействовать, сотрудничать и с депутатами, и с иными представителями государства, муниципального образования, и проявлять всяческим образом свою гражданскую позицию. Чем вы активнее, тем будет более правильным, справедливым решение представительных органов. Огромное спасибо. Весь эфир с нами заместитель председателя избирательной комиссии Ивановской области Павлов Александр Анатольевич. С нами весь эфир звука оператора прямого эфира Олег Белов. Вы слушали «Радио России Иваново».